Я очень долго не мог такой стих прочитать, что рассказать. Так весь запутался, не знаю, что рассказывать. Волнуюсь, потому что давно не был в Днепропетровске. Такое волнение, не волнение, как говорят, невесты, а такое проповедническое волнение, чтобы на самом деле оправдать ваши ожидания, поскольку мне рассказывали верно, что многие хотели увидеть, послушать еще раз. И как я волнуюсь, думаю, вдруг я не буду соответствовать ожиданию. Поэтому я немножко волнуюсь, но буду исполнять свой долг. Волнуюсь о том, чтобы на самом деле быть полезным вам в вашем служении Шри Прабхупаде, в вашем служении своим духовным учителям. Я не волнуюсь по поводу того, что вы подумаете обо мне, я волнуюсь о том, что вы подумаете о Кришне, слушайте. На самом деле вы привлечетесь еще раз философии Бхагавад-гиты Шримад-Бхагавата. На самом деле я смогу вдохновить вас на повторение святого имени, на сотрудничество и так далее. Вот об этом я больше беспокоюсь. Тот ли я человек, который хоть как-то сможет чем-то послужить вашему сознанию Кришны. Так я долго думал и выбрал стих из Шримад-Бхагавад-гиты из 18 главы, которая называется «Совершенство отречения». 18 глава Бхагавад-гиты — это как бы кульминация всего знания. Если мы не приходим в своей практике вот к такому видению, к такому положению, то значит мы неправильно совершаем преданное служение, мы неудачливы. Потому что каждый немножко чувствует себя отреченным, каждый хочет быть отреченным. Но если это в результате не приводит вот к такому отречению, то есть к совершенному, к настоящему, слово «совершенное» подчеркивает, значит, истинное, настоящее отречение. И в чем же это отречение состоит? Мы многие отреклись от семей, отреклись от детей, отреклись от правительства, государства, нации. От чего-то многие отрекаются, от работы. Но на самом деле этого отречения хочет от нас Кришна. На самом деле такого отречения хочет от нас Гуру. Мы распространяем много книг, мы проповедуем. Мне кажется, будто бы мы отречены. Но от чего же нас призывают отречься, мы иногда не понимаем. Или понимаем, но ничего не можем с собой поделать. Как говорит Арджуна, почему все же, зная и понимая, я все равно совершаю греховные поступки? Как будто бы какая-то сила извне заставляет делать меня это. Арджуна концентрирует свое внимание на проблему извне. Я думаю, каждый наверняка пережил это или переживает сейчас, что мы думаем, что проблема от того, что мы не становимся совершенными, где-то во внешнем мире. Но Кришна сразу срубает его представление и говорит, это твое собственное вожделение. Вечный враг живого существа, ненасытный, всепожирающий враг этого мира, покрывающий истинное знание живого существа. Каждое слово Кришны сразу точно и совершенно объясняет, что нам препятствует в нашей духовной жизни, что препятствует в нашем счастье. Кто-то думает, что женщины препятствуют в нашей духовной жизни и старается отходить от женщин подальше. Кто-то считает, что в нашей духовной жизни мешают нам неквалифицированные администраторы и старается их критиковать. Кто-то старается говорить о том, что слава является препятствием духовной жизни и так далее. Но Кришна не стал перечислять ни одного. Кришна не сказал, женщина – вечный враг живого существа, покрывающая истинное знание. Кришна не сказал, деньги являются вечными врагами живого существа, они пачками покрывают знания, не дают ему прогрессировать, потому что их очень много, сильно прогрессировать, когда такой огромный запас денег. Тяжело. Он не сказал ни о чем. Кришна сразу подчеркнул, что является препятствием нашей духовной жизни? И кто является препятствием нашей духовной жизни? Наше сознание, привязанное к вожделению. И вожделение является причиной. И он говорит, сруби этого врага. Если у кого-то есть враг, мы говорим, вот тот мой враг, тот мой враг. Мы даже фамилию можем написать, кто наш враг. Можем сказать, вот это Матаджи наш враг, вот этот Прабу наш враг. Мусульмане наши враги, коммунисты наши враги. Жена, соседи. Кто угодно. Но Кришна говорит, сруби этого врага. И кого он называет врагом? Наше собственное что? Вожделение. Наше вожделение. И Кришна поясняет, что вожделение рождается из гуны страсти. Из гуны страсти. И мы очень решительны. Все мы сейчас каким-то образом приобщаемся к духовной жизни. Все мы с вами достаточно решительны. Я вижу людей, они очень решительно хотят практиковать какое-то знание, духовную науку. Но они не всегда понимают, что даже решительность или решимость, она может проистекать из гуны страсти. И таким образом, эта решимость всегда сопутствует вожделением. А значит, оно покроет наше истинное знание. Оно нас не приблизит к Кришне, не приблизит к счастью, не приблизит нас к свободе от грехов наших. Очень много факторов, которые затрудняют нашу духовную жизнь. И не только духовную. Шрила Прабхупада не делил материальную жизнь духовную. Когда мы материальны, для нас это материальная жизнь. Когда мы становимся духовными, то все является составными частями нашей духовной жизни. Наша работа, наши дети, наши родители, наше государство. Все является составными частями нашего духовного прогресса. Но поскольку иногда мы предаемся гуне страсти, мы отвергаем государство, отвергаем семью, отвергаем работу, отвергаем многие вещи. Почему? Потому что мы в двойственности. Мы находимся в двойственности. Либо да, либо нет. Мы не можем гармонизировать. Духовная жизнь очень творческая, гармоничная. Это целое искусство. Высшей степени. Итак, поэтому я выбрал именно эту главу, чтобы сегодня немного поговорить о этой гуне страсти. Гуне страсти. Итак, 18 глава, совершенство отречения, текст 34. Шримад Бхагавад-гита, как она есть, с комментариями его божественной милости Шри Шримада Бхактивиданта Свами Прабхупады. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Яяту, яяту, дхарма, дхарма, камардхан, камардхан, дритья, дритья, араяте, араяте, арджуна, арджуна, прасангена, прасангена, алакамкши, алакамкши, Риттихи, Риттихи, Са, Са, Партха, Партха, Раджаси, Раджаси. Все быстрее читаю, спасибо. Все почитаю. Яяту дхарма камадхам, Риттья гараяте джуна, Расангина Балаканкши, Критикса Бхадараджаси. Перевод стиха. Но та решимость, с которой человек устремляется к плодам религии, экономического развития и чувственного удовлетворения, имеет природу страсти. Оргуна. Но та решимость, с которой человек устремляется к плодам религии, экономического развития и чувственного удовлетворения имеет природу страсти у Арджуны. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Бхактивиданты Свами Прабхупады. Любой человек, который всегда стремится получить плоды от религиозной и экономической деятельности, единственное желание которого – чувственное удовлетворение, и чей ум, жизнь и чувства сосредоточены на этом, находится в гуне страсти. Я еще раз прочитаю комментарий, он небольшой. Любой человек, который всегда стремится получить плоды от религиозной, и экономической деятельности, единственное желание которого – чувственное удовлетворение, и чей ум, жизнь и чувства сосредоточены на этом, находится в гуне страсти. Омагьян тимирандасья кьянанджана чалакая чакшурум меритам йена тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам, Свапитам Яна Бутале, Свайам Рупа Кадаматьям, Тадати Свападан Киритам. Ванча Калпа Дарубьяща, Випасим Рубья Эвача, Патитанам Паданебьо, Вайшнавебьо Намонама. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададвара, Шри Васави Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Совершили довольно серьезный шаг в своей жизни. Мы решили начать наше духовное продвижение. И мы очень решительно настроены. И из-за того, как мы настроены, в какой решимости мы находимся, такие результаты мы будем с вами получать. Что за результаты нас интересуют? Нас интересует совершенство. Что же является совершенством? Это отречение. От чего же мы хотим отречься? От наших ложных представлений. Мы хотим отречься от своего стремления быть независимыми от Кришны. Мы хотим отречься от своей равнодушной позиции по отношению к Богу и по отношению ко всему Его творению, как духовному, так и материальными. Это то, что лишило нас любви к Богу. Это то, что все мы здесь с вами испытываем разные чувства. И все эти чувства так или иначе связаны с вожделением. Кришна говорит, что все должно рассматриваться через призму гун материальной природы. Таким образом, вожделение также рассматривается через призму гун материальной природы. Вожделение в гуне невежества. Это то вожделение, которое разрушает всю нашу жизнь. Есть вожделение в гуне страсти. То, что подобно сначала нектару, в конце я. И мы не знаем об этом. И есть вожделение в гуне благости. которое приводит нас к определенному материальному счастью, с которым нам все равно придется что? Расстаться. И это причинит нам также неимоверную боль. Таким образом, счастье и несчастье, то, что сегодня планировалось обсуждать, как Кришна говорит о счастье и несчастье, и о наших чувствах здесь говорится. И шестым чувством является ум. Если мы испытываем счастье, то несомненно где? В уме. Если мы испытываем горе, мы испытываем его также в уме. Любую боль мы испытываем в уме, поэтому вы видели, при операции, когда человеку делают определенные обезболивающие или, как мы называем, определенный аспект усыпления, то с телом что угодно можно делать. Что угодно можно разрезать его вдоль и поперек, все зашивать там, вскрывать, и человек не испытывает боли. Но когда его сознание возвращается вместе с тонким телом в грубое тело, мы начинаем страдать. Тут же мы начинаем страдать от такого своего самоотождествления. И Кришна говорит Арджуне: «Матрас паршасту кам пияши точно суки бутидагар, агамупайна нитас там ститикшасу баратам». Счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок подобны уходу и перемене зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия у Арджуны. Поэтому человеку должен научиться действовать так, чтобы эти, или он говорит терпеть, нужно научиться терпеть их так, чтобы они не беспокоили. На самом деле, есть разные переводы, иногда в русском переводе некоторые слова, они не совсем точно указывают на то качество, которым мы должны пользоваться в своей духовной жизни. Терпение. Терпение. Если мы рассмотрим с вами законы кармы, то есть такое понятие, как прарабдха карма. Это то, что мы на сегодняшний день имеем. Поэтому Кришна говорит, нужно терпеть это. Это никуда не исчезнет. Это может ослабнуть, но оно будет приходить. И Прабхупада говорит, вентилятор. Он приводит пример вентилятору. Если мы его выключим, то он еще какое-то время крутится. Он будет еще какое-то время крутиться. И обычно вентилятор из трех лопастей состоит. Большие. Эти тройственные страдания. Адхиатва, Адхидайва и Адхипхута. Они еще будут нас доставать. Но поступательного движения нет. И с каждым новым страданием, и с каждым новым счастьем это будет ослабевать, потому что нет поступательного движения. Потому что мы с вами лишь с решимостью отдаем себя духовной жизни. Но мы также можем опять включить этот вентилятор, просто на маленький ход. И будем думать, что мы уже достаточно хорошо себя чувствуем, потому что страдания не так сильно стали обрушиваться на нас. Итак, чувства, ум и наше восприятие. От того, как мы будем все чувствовать, воспринимать и какие выводы мы будем делать, зависит от того, насколько мы будем страдать или насколько мы будем наслаждаться. И смотря чем мы будем наслаждаться и как мы будем страдать. Очень часто люди задают вопрос, почему я столько лет повторяю джапу, столько лет следую регулирующим принципам свободы, не регулирующим принципам преданного служения, а регулирующим принципам свободы. Иногда, может быть, не все, но есть люди, которые думают, что регулирующие принципы преданного служения — это не кушать мясо, рыбу, яйца, лук, чеснок, кофе, там, шоколад, что-то такое, не употреблять одурманивающих веществ, не вступать в незаконные сексуальные взаимоотношения и не заниматься никакими видами азарта. Они думают, что это есть регулирующие принципы преданного служения. И иногда они, когда читают книги, там говорится, прими регулирующие принципы бхакти-йоги. И они думают, что это и есть регулирующие принципы бхакти-йоги. На самом деле нет, это регулирующие принципы свободы. То есть человек в какой-то мере свободен, становится от поступательного движения реакции. Это четыре вида греха, которые описываются и в сатья-югу, и в двапара, и в трету. Особенно в Кали-Югу. Это четыре основных вида греховной деятельности, которые любому живому существу, достигшему человеческой формы тела, приносят страдания. И очень бурные страдания. И пятый описывается в Шримад-Бхагаватам, это золото. но только век Кали. Поэтому Прабхупада описывает Шриман Бхагаватам, что разумный человек в эту эпоху не будет соприкасаться с этим металлом никаким образом. Вот основные факторы, которые регулируют нашу свободу. Но мы еще не говорим о регулирующих принципах преданного служения. Регулирующими принципами преданного служения являются Шраваном, Киртаном, Вишном, Смараном, Бадасаваям, Арчаном, Ванданом, Тасьям, Цакьям, Атманджандам. Слушание, воспевание, памятование. Эти три основных процесса. Дальше за ними следуют четыре вида деятельности и результаты этой деятельности. Дружба с Господом и Атманджандам. Полное предание себя Богу. Атманджандам. То есть совершенство отречения. Мы отреклись от всего и полностью предались Кришне. Совершенство отречения. Итак, все хотят предаться, все хотят счастья, все очень решительны по отношению к достижению счастья. Но решимость иногда не рассматривается в гунах природы, и человек не может понять, почему он не достигает желаемого результата, истинного желаемого результата. А это что? Вкус слушанию святого имени так и не появился за 20 лет, за 30 лет. Так и не появился вкус к слушанию игр о Господе, о Его имени, формы, качества, о Его действиях. Так не проявляется вкус, все время долг, все время человек заставляет себя. Никакого вкуса нет. Есть просто долг. И человек себя заставляет, подавляет что-то в себе, вынуждает себя это делать. Проходит 10 лет, 20 лет, 30 лет, и он находит себя в полной безвкусице, но находит себя в этом аскетичном состоянии, с очень сильной решимостью, что я буду все равно слушать. Пусть мне не нравится и противно это святое имя, но я все равно буду повторять, потому что оно освобождает от греховных реакций. И человек может заметить, иногда такие фразы, письма люди пишут, говорят, мы уже целый год повторяем святое имя. Целый год, представляете, 365 дней. Целый год, 12 месяцев. И никаких результатов. Никакого экстаза. Они сконцентрированы на своих чувствах. Кто-то пишет письмо и говорит, это хорошо, я когда воспеваю, у меня прямо глаза сами закатываются. И я так... Я пишу человеку, я испытываю такой кайф, особенно в анахата-чакре. Анахата-чакре. А я настолько раскрутил, благодаря Хари Кришна Маха-мантре, третий глаз, абья-чакру, что у меня голова кружится весь день. Я уже вижу прошлое, настоящее и будущее. У меня ситхи открылись. Теперь я ситхакама, что ли? Что делать? Я теперь ситхакама. Я испытываю большое блаженство. Все меня почитают, я стал великим йогом. Я вижу все насквозь. Я практически рентгенный аппарат. Однако в Бхагавад-гите Санджая говорит, милостью Вьясы. Я смог видеть и слышать все. Только милостью Вьясы. Милостью Гуру. Милостью Гуру пришли ко мне все эти способности. Вьясадева говорит Дритараштре. Я наделю его способностями. Он будет видеть все, что происходит на Курукшетре. Он будет видеть каждое действие одновременно. Он будет знать, что происходит в уме каждого. Он будет слышать все, что говорят. Он будет знать, что происходит даже в их сердце. Чувствуете, какая сила? И он говорит, я наделю его этим. И Санджая говорит, по милости Вьясы, по милости Гуру я хочу получить. Я не хочу какие-то другие ситхи, каким-то другим способом. Я хочу ситху получить от Гуру, чтобы наблюдать за играми Кришны. Как Кришна вместе со своими преданными совершает это великое жертвоприношение, вдохновляет преданных совершить это великое жертвоприношение. Кармакшитре, Курукшитре. Итак, страсть, наша решимость в страсти может находиться. Я приведу такую историю, может быть, кто-то из вас ее слышал. Что такое страсть? Пример по отношению к культивированию духовной жизни или так называемой йоги. Был один браман, молодой браман, уже дважды посвященный. И он очень хорошо изучил шастры. Очень хорошо. Он знал наизусть много писаний. И когда вы с ним начали спорить, он бы вас всегда побеждал шастрами, шлоками и комментариями. У него была идеальная память. А говорится, функцией разума является память и способность различать. Итак, многие люди обладают хорошей памятью, но у них полное отсутствие второй способности. Какой? Различать. Итак, у него была прекрасная память, он строго следовал всем правилам и предписаниям внешней духовной жизни. Внешней духовной жизни. Его чувства, его ум. Все остальное действовало по-другому. Но его тело действовало идеально. Садхана, все отлично. Все виды служения. И он всегда мечтал пообщаться с великим вайшнавом, с великой преданностью. Всегда хотел в контакте быть с великой личностью, с великим садханом. И так он нашел такого человека, великого брахмана, который совершал великие жертвоприношения. И о нем шла большая слава, об этом человеке, что он исключительный спаситель этого мира. И он сильно захотел быть рядом, служить этой личности. Его очень сильно привлекла слава этой личности. Он этого не знал, он не понимал этого. Он думал, что он стремится общаться с этой личностью исключительно ради одной цели. Получить способности также спасать обусловленные души. Но на самом деле, поскольку его решимость, его преданное служение внутренне протекало в гуне страсти, он руководствовался только этим мотивом. Его привлекла слава этой личности. Все говорили об этой личности. И он решил служить ей. Он знал, что если служить такой личности, то можно получить качество. И благодаря этим качествам он хотел что сделать? Прославиться. Он хотел прославиться. Это желание славы, пуджа. Один из видов тонкой сексуальной жизни. В Шримад Бхагаватам описывается, что процесс бхакти-йоги начинается с того, что человек должен освободиться от самой грубой сначала анархии. Это полового влечения, грубого полового влечения. И вступать в половые взаимоотношения только для исполнения долга, для зачатия детей. Это означает, человек победил грубую анартху, центральную анартху. И процесс бхакти-йоги позволяет ослабить постепенно грубую анартху. Грубое половое влечение. Постепенно грубое половое влечение превращается в тонкие аспекты полового сексуального влечения. Это желание выгоды. Желание выделиться и желание славы и почести. Это тоже половые проблемы, сексуальные проблемы. И так у него было очень сильное желание славы. Но, как правило, вы знаете, что человек ищет всегда все, мы начали где? Вовне. Итак, этот браман молодой пришел к этому великому человеку и сказал: «Я твой слуга». Я твой слуга. Ты бы не мог меня взять своим личным слугой. Я искал всю жизнь этого общения. Ты такая великая личность. И он стал прославлять его. И он рассказывал о его славе. И этот человек улыбнулся. И сказал: ты не готов. Он сказал: я не готов. Смотри, столько прославлял, все на смарку. Чувство неудовлетворения. Говорит: я не готов. И он начал цитировать ему шлоки. Кто готов? И как определить, кто готов? И он стал цитировать ему шлоки. Потом он стал говорить о нем, как он строго следует регулирующим принципам свободы. Как в истории с Господом Чайтани, который отверг одного садху, который строго следовал регулирующим принципам свободы. Он никогда не вступал в половые отношения в жизни, ел одни лишь листья, спал там, по-моему, 2 часа в сутки и так далее. И он думал, что это вся слава. Через это приходит. И этот молодой браман также стал говорить Он сказал, я изучил столько Писаний, я уже столько многим людям дал возможность приобщиться к духовной практике. Я так проповедую. Он рассказывал о своих успехах в проповеди. И он говорит, вы считаете, что я не готов? И он сказал, то, что ты мне рассказал, еще больше подчеркивает, что ты не готов. И он говорит, посыпал, молчать, что ли? И он замолчал. Этот садку сказал, ну я наконец-то тебя убедил, что ты не готов, я пошел. Он сказал, так я замолчал, чтобы вы поняли, что я готов. Он говорит, ну а это уже совсем подчеркнуло. Ты не просто не готов, ты вообще бесполезен. И вот тут он стал его атаковать. Ну пожалуйста, упал к нему в стопы, стал плакать. Стал захватать за стопы. Он сказал, чьей головы не коснулась пыль. Лотоксным штом, стоп, садку, тот подобен трупу, привидению. Я он жив, но бесполезен. И он стал цитировать. И поскольку садху мягкосердечен, он видит, что человек хочет исполнить свои желания. Свои желания. Смотрите, какой слуга, который пришел исполнить свои желания. Удовлетворить свои чувства вообще. А не служить чувствам господина. Я буду так комментировать постепенно, чтобы в итоге закончить на этом. И он сказал, ну хорошо, я согласен, но у меня два условия, которые ты должен выполнить. Он сказал, да я, вы знаете, меня даже прозвали гуру-братой. Я тот, кто следует обетам, данным гуру. Я очень строг в следовании обетам. Он сказал, я даю вам слово, что я сделаю то, что вы мне скажете. Он сказал, хорошо, дай слово, что перед тем, как я тебе сам не прокомментирую свои поступки, ты никогда не будешь давать собственных комментариев к моей деятельности. Он сказал, это такая ерунда, конечно, да я вообще буду молчать всегда. Да делайте, что хотите, такая великая личность, если что-то сделает, то уж естественно, это уже правильно. Он сказал, хорошо, тогда дай мне второй обет. Он сказал, да, даю второй обет, уже даю. Сказал, выслушай его сначала. Иногда мы так сильно сконцентрированы на своих желаниях, что даже не слышим, что там дальше. Так все, подожди, я... Внимание. Ого. Сконцентрировался. Он сказал, ты со мной будешь находиться до тех пор, пока не начнешь меня критиковать. Как только ты начнешь меня критиковать, я тебе сразу говорю, ты меня критикуешь, и ты сразу разворачиваешься, и мы прощаемся навсегда. Даешь слово? Он говорит, я вас! Шутите? Я вас! И он стал говорить, да как это низко, он стал цитировать шастры, где кто критикует, аппарат, это все. Он знал все, он знал все, что там творится в сердце. Он изучил труд Бхактивинода Такура, все, полностью. Нама Чинтана, где это аппарат, Хианарх, все. Все он изучил досконально, он точно знал. И цитировал блестяще. Это царство. Говорит проще. Все понятно. Ты опять блещешь. Не надо блестать. И они решили направляться. И он сказал, он стал говорить, дорогой гуру Махарадж, куда идем? Он говорит, не надо. Гуру Махарадж. Да что вы же для меня? Гуру Махарадж, все. Он говорит, ну ладно, как хочешь. Он сказал, гуру Махарадж, куда идем? Ну, идем дальше по делам, я иду по делам. Пожалуйста, можешь со мной двигаться. Но помни, что ты дал мне эти два слова. Два обета. Не давать своих собственных комментариев к моим поступкам. И как только ты начнешь меня критиковать, я тебе об этом говорю, ты меня критикуешь, как ты только от меня это слышишь, ты разворачиваешься, и мы прощаемся. И они отправились. Он даже не стал спрашивать, куда, где. И он шел такой довольный рядом с этой личностью, а эта личность была довольно известна. И все кланялись, и он рядом шел. И он думал, да, мы такие не садху. Да, мы такие садху. Вот так вот ходим просто, ни машины, ничего. Ходим. Такие садху не привязаны. Да, очень сложно быть садху. Но мы черпаем удовлетворение в этом, да. И он так очень радостный был, такой умиротворенный. А его наставник, он так на него смотрел, на его этот экстаз. И они подошли к Ганге. И в этом месте Ганга была очень широкая. Очень широкая. Это было как раз было после сезона дождей. Река разлилась очень сильно. И лодочники перевозили их на другую сторону людей. И та сумма, которую они требовали, была очень большая, но у них не было денег. Тогда ученик он спросил, а вам что, не жертву исполнить? Он сказал, почему жертву? Мы иногда озабочены, сколько жертвы было. Жертвы для него вообще. Мы всегда стараемся контролировать. Жертвы особенно. Важная деталь духовной жизни. Контролирует по жертвам. Чужие особи. И вот, он сказал, ничего, мы будем полагаться на милость Господа. Я сейчас поговорю. И он подошел к лодочнику, стал что-то ему говорить. Лодочник сначала сказал, нет, нет, нет, ой, мой, так цапку уходит, шнур вырезал. Он говорит, а почему здесь шнур? Этот продвинутый человек стал прямо молить его. Он сказал, что вы, кто устанетесь? Хорошо, я вас довезу. Вашего ученика великого тоже довезу. И они сели в лодку и поплыли. И этот молодой думал, да, вот мы такие садху. В сердце через параматму сразу общаемся с людьми. Сейчас же только хотел, нет, нет, видите, все равно нашли дорожку. Он говорил, мы. Их перевезли. И он спросил Гуру Махарадж, а чем платить-то будем? Он говорит, мы расплатимся. Мы знаем плату, я знаю плату, мы расплатимся, все будет хорошо, не беспокойся. А когда? Он говорит, в свое время. Он говорит, а во сколько? В свое время. Так у нас ничего нет. Спокойно. Не бойся, ты работать не пойдешь. Да, мы боимся, что нам предложат работать. Поработать неплохо иногда. Чтобы делать пожертвования. Но мы же все атеисты. А вот никто не хочет. Все хотят философствовать, цитировать шастры и собирать пожертвования. Прямо через шнур пожертвования. Слава, почести, все идет прямо через. И вот ночью, а этот человек, лодочник, так их встретил хорошо, познакомил с женой, с детьми. Накормил, напоил, спать положил. И ночью этот старший браун, он его будет и говорит, давай пойдем, сейчас мы будем благодарить. Он взял ножик, и тот молодой говорит, зачем нож? Ради благодарности. И этого человека лодка там была возле берега, она была перевернута. И они подошли, и он три раза подрядил лодку. Молодой, это что такое? Он говорит, это моя благодарность. И ты тоже со мной. А теперь надо бежать. Потому что если нас сейчас достанут в такой момент, то будет очень плохо. И они побежали. И этот молодой браман, он говорит, ты что мы сделали? Он же нас так перевез, накормил, напоил. У него же лодка, кормилица, а мы три дырки сделали. Он сказал, спокойно. Помни об обете. Что ты мне тут комментируешь? И он так немножко расстроился. Он говорит, а вот он такой. Ну добро делают, он водки дырявит. И он стал просто называть его Махарадж. Он говорит, ну что дальше Махарадж будем делать? Дальше пойдем. И он уже стал замечать за ним, что у него пятки, мозоли, какие-то шершавые. И рука не совсем аристократическая, он увидел, что пальцы к концу не сужаются. Да. Стал смотреть на гирляндами. Сразу их раз на паланкин. Гирлянды, цветы, ноги омывают. Чернамбри тут на голову. Царь выезжает, стоп касается. Старшего брамана и этого тоже. Да что я все вот, по милости, так сказать, гуру, все происходит. И так свои ноги, так. Свои ступы стараются поближе. их принимают в государстве, все люди в восторге, такую устраивают им пуджу, все здорово. И молодой, он также рядом, он про себя думает, да, мы такие. Но про себя думает, эх, если бы они знали, что он делает, вот теряют, когда они делают добро, они благодарны. Так вот, я первый раз он узнал, что он хотел сказать внутри себя, что он неблагодарный. Он так сдержался. Стал думать, да, у меня уже, по-моему, критическое настроение появляется. Но сдержался, все было нормально. Их встречали, все для них делали, знаете, там баня, все такое. Туда-сюда их возили везде. Показывали, знакомили со всеми. Все было отлично. Квартира хорошая, все было. Ребята ее повезли даже на пикник. Молодой он, всегда рад. Баня, квартира хорошая, там все. Машина иностранная возила. Если конь. Арабский какой-то. Арабский сукон. Он был очень полностью молодой, особенно был этим всем доволен. Но старый брамон так не придавал особо этому значения, даже отнекивался. И все время с Тарьем общался, что-то ему рассказывал, так что-то спрашивал. И они поехали на пикник. И когда они гуляли там в таком хорошем месте, показывал природу, как процветает государство. Если царь вовремя все делает, правильно делает, государство процветает. Хорошо. И брамон говорил, да. Очень здорово. Ты следуешь, ну вот здесь так-то, так-то давал ему наставление. И тут маленький сын царя выбежал и подбежал к этому старому браму. И пнул его. Он плюнул в него. И вся эта свита раз смотрит не на мальчика, а на браму. Так он отрекивает. А браму, он так улыбнулся, сказал, так нельзя. А царь говорит, ну-ка иди отсюда. И он стал улыбаться, сказал, вы извините, маленький, не обижайтесь. Он говорит, ничего, я понимаю, дети, что цветы жизни. И никто не заметил этого даже инцидента. Никто не заметил. Маленький ребенок выскочил, пнул, плюнул. Так еще не плюнул. Тем более, если ты маленького тела. Уже здорово. И они пошли дальше. И он сказал своему ученику, завтра на рассвете мы уходим. Он говорит, а благодарность? Спокойно. Ночью отблагодарим. Молодой спрашивает, что взорвем дворец? Я уже видел, как ты раз благодаришь. Он говорит, опять комментируешь? Он говорит, Суд сказал, все. Пойдем уже вверх. Не собьешь толку. И ночью он не спит, он ждет. Он думает, сейчас какая-то опять будет какая-то трансцендентальная благодарность. Постижимая. И точно он ночью приходит, давай пошли быстрее. Стука факелов. И все подожжем теперь. Спокойно. И идут они в покое маленького этого ребенка, который пнул плюну. А этот молодой браман, они заходят, он спит маленький ребятичек. Это ему лет 7 было. Я особо подчеркиваю, что он был уже 7-8 лет. Но не было детей. И он зашел, говорит, держи, говорит, факел. Тихонько открыл одеяло. Взял его за ногу. И сломал. Этот молодой факел уронил. И он говорит, глупец. Глупец, хватай факел и бежим. И бежим, потому что если сейчас нас поймают, только можешь представить, что будет. И он, а он задыхается от возмущения, он говорит, а, да. И он начинает. же сволочь! Сволочь, ребенка! Сводка ребенка! Маленькому, брамана! Ну, потом, потом, беги! Я не бегу, да он в другую сторону от него побежал. Он кричит ему. Побежали со мной, потому что ты не знаешь, как отсюда убежать. А пока мы гуляли, я уже все тропки. И он на него вообще так смотрит, он заранее. Дико, и он про себя уже думает, боже мой, с кем я сидел? Что, Гуру Махараджа называл? Вау! Такая скотина. Такой жестокий человек вообще. Что такое? И внутри у него все. И он думает, ну все, сейчас эти мы живые останемся, я все. Никогда с ним даже близко не могу прикасаться. Будь проклят тот день, когда я вообще мне в голову пришло смысл. Думаю, как же так? А о нем люди даже ничего не знают. Ну что, я расскажу всем. Кто такое? Кого они прославляют? Всем расскажу. Всем до одного. Жизнь свою теперь посвящу всем тому, что рассказывает всем, какой подлец просто, скотина неблагодарная, жестокая личность и все остальное. Они убежали, и он ему говорит, сначала он говорил Гуру Махарадж, потом Прабхупад Махарадж, он говорит, ты чё? Он улыбнулся, что? Ну теперь можно спокойно, теперь мы безопасны. Он говорит, ну ты подожди, его там останавливают, он молодой такой сильный. Он говорит, ну что, да? Кто же еще бить будешь? Он говорит, да нет, у тебя руки морали еще. Что ты за человек вообще? Я же думал, что ты сад какой-то. Ты такая личная, что безобразная. Это же так. Он говорит, ты начал давать комментарии моим действиям. И ты меня теперь еще и критикуешь. Назвал меня скотиной. Назвал меня еще скотиной неблагодарной. Назвал меня жестоким человеком. Ты меня критикуешь. Все, давай расстанемся. А я думал, ты следуешь обедом. И тут опять его гуна благости была ущемлена. Он подумал, ладно, я буду следовать обетам, но последний раз я тебя прощаю. Он говорит, спасибо. И они отправились дальше. Подходят к следующему городу, двери открываются, ворота открываются, и оттуда толпа людей, очень таких кшатрийского вида, с палками бегают и начинают их лупасить. Очень долго их бьют, очень долго, до потери сознания, до сотрясения мозга, до крови. Берут их за ноги, утаскивают в городскую тюрьму и бросают там, где крысы и все остальное. И они там лежат. И этот молодой думает, боже мой, зачем я раньше не ушел? Вот сейчас же там сидели, хотел же уйти. Он меня опять на этих обедах. Но внутри он так рад был. И он ему говорит, ну че? Он типа кирится у них. Свернутые. Зубы выбитые. Они такие опухшие. И он на него смотрит, говорит, ну чё, как тебе? О, карма. И цитирует опять какой-то стих, карма, локу какую-то. Что все возвращается, вот так тебе. Тебя теперь продыряют, ноги тебе сломают, ноги. Ножом ткнут тебя три раза. Готовься. А я тут при чём? Я так, частично. Не один раз ткнул. Что я был с тобой? И вдруг ночью приходит охранник и говорит, давай. Он говорит, Махарадж, пожалуйста, выходите, ученика своего забирайте. Я вас отпускаю. Он говорит, просто здесь ненавидят браманов, считают, что они все делают плохо, что от них все проблемы. Поэтому я хочу вас отпустить. Он сказал, как ты? Он говорит, да ничего, мне не беспокоиться. И он выводит их за стены города, говорит, а теперь бегите вот в ту сторону, пожалуйста, до рассвета бегите. Когда вас не поймают. И когда они только ушли за ворота, этот брамана посмотрел на стены. И стены, где ворота, были разрушены немного, там кирпичи некоторые выпали. И вот-вот скоро ворота могли покоситься. И он сказал, мы должны ворота починить. Этот ученик говорит, что? Ты что, из сумасшедшего? Я понял, ты просто сумасшедший. Он сказал, думай, что хочешь. Опять ты начинаешь комментировать, критиковать людей. И начал носить песок, водой там что-то, и начал какие-то кирпичи делать. Кусок материала от своей гамчи оторвал, что-то писал там углем, завернул в этот кирпич и задел. И пошли они. Ушли они, сумели скрыться, сидят возле костра, и этот молодой брахман говорит, ну ты даешь. Если уж я видел людей гадких, ну таких, как ты, никогда не видел. Ты чеканутый. Ты жестокий. Ты неблагодарный. Как вообще люди-то сбиты с толку? Как ты умудряешься такую иллюзию создать, что тебя все уважают? А тебе же все говорят хорошо. Ну я строю тебе. Теперь я буду воспевать твои качества. Каждому углу. Делай, что хочешь. Давай. Все. Мы с тобой расстаемся. Ты меня критикуешь. Ты критикуешь меня. Давай. И он пошел, и через некоторое время он шел и про себя думает. А вот что он-то бы мог сказать, почему он это делал? И его так заинтриговала эта мысль, что он развернулся и пришел к нему и говорит, ты, ну ты такой наглый. Знаешь, я хочу просто послушать твою наглость последний раз. Ну скажи, зачем ты это все делал, а? И он так в таком возмущении сказал. Он говорит, хорошо, я тебе скажу. Вот дай мне слово, что больше мы никогда с тобой не будем встречаться. Он сказал, что? Чью слово тебе дать? Это тушка обед от меня жди. Я не только с тобой встречаться не буду, еще всем буду рассказывать, чтобы с тобой другие не встречались. Я устрою, что с тобой вообще никто встречаться не будет. Он стал ему рассказывать. Он сказал, до тебя, до появления тебя, я был на территории той, где лодочник живет, у царя. И прямо при мне он объявил войну другому государству. И прямо при мне был подписан указ, чтобы отобрать все лодки у лодочников, в которых более 2 пробоин. Тот, кто будет прятать, укрывать и не согласится отдать лодку, должен быть казнен на месте. Солдаты получили такое указание. Поэтому, если бы я сказал этому лодочнику, он бы стал ее прятать. Если бы он спрятал, казнили бы его и всю его семью. Тогда бы он попытался ее защитить, против армии, защитить лодку. Так бы он погиб. Поэтому, чтобы отблагодарить его, я сделал маленькие 3 дырочки ножиком. Солдаты не очень умные люди, он сказал. Они будут все делать по бумаге. Они посчитают, 3 дырки почитали. Не больше, 2. Все, лодку можно ставить. Для лодочника заделать эти 3 пробоины ничего не составит никакого труда. Таким образом, мы сохранили ему жизнь, его семье и ему, и сохранили его заработок. Так мы отплатили за его добро. И тут молодой. А ногу? А ногу? Браман сказал, а ногу? Шастра говорится, что царь не должен быть калекой. Вы знаете, да, Бхагавад-гиту? Дхритараштра был слеп, поэтому он не мог быть царем. Только из-за того, что он был слеп. Не должен быть у царя физический изъян. Он сказал, этот мальчик, ему уже 8 лет. И он ведет себя в соответствии с предписаниями. Я узнал, что его мать, она падшая женщина. Этот ребенок может унаследовать престол этого царя, а он уже относится враждебно к браманам. Таким образом, когда он встанет на престол, брахманическая культура уйдет из этого государства, и люди больше не смогут наслаждаться жизнью и практиковать духовную жизнь. А они так к нам относятся хорошо, они так нас приняли, поэтому с чем мы могли им оплатить? Мы должны были защитить их. Все это государство защитить от будущего безбожного царя. И поэтому я просто свернул ему лодыжку. Он будет хромым, и поэтому никогда не станет царем. и царем изберут брата, вернее сына брата, а он благочестивый ребенок, и брахманическая культура будет продолжаться. Так мы защитили это государство. А что те нас били, а мы им стену ремонтировали? А это много лет назад я был в этом государстве. Там был великий царь, и у него было два близнеца сына. И очень завистливый визирь. Я предупреждал царя, не пускай визиря близко. Не рассказывай много, не питай к нему такие дружеские отношения. Он тебя свергнет. Но царь слишком хорошее сердце, видит только хорошее, не замечает плохого. И визирь сверг его. Он убил царя, казнил. Но он оставил двух маленьких детей, он думает, что от них не будет никакого вреда. И он отдал их в семью мастера, который смотрит за тем, чтобы ворота никогда не косились. И всю эту историю я написал на куске своего материала. И вложил в кирпич, который должен рассыпаться, я по моим подсчетам, через 6 лет, когда им будет 16 лет. 16 лет для кшатрии он воин становится. Когда этот кирпич начнет разрушаться, они придут налаживать стены, найдут этот камень и прочитают все это. Поскольку они узнают о себе правду, проявятся в них все способности. И они власть опять вернут в этом государстве. И будет процветать брахманическая культура. И так эти люди все будут спасены. А визит будет свергнут. Вот почему я сделал все эти поступки. Молодой Брама сказал. Простите меня, Гуру Махарадж. Брама сказал, нет. Я думаю, что нам стоит расстаться. Я же с тебе сразу говорю, что ты еще не квалифицирован. Ты еще находишься в сильной страсти. Научись правильному восприятию. Прикрешно. Итак, Брахман действовал по Писанию, он пользовался, руководствовался наукой. Этот молодой Брахман руководствовался чувствами. Поэтому то испытывал счастье, то страдания, то какие-то разочарования, то опять вдохновление. То критиковал, то прославлял одну и ту же личность. Потому что полностью был сконцентрирован на своих чувствах, на удовлетворении своих представлений. И его решимость, несомненно, была в гуне страсти. Но самомнение очень опасно, да. Кришна, спасибо большое. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы. О сын Притхи, то понимание, посредством которого ходит. Но та решимость, с которой человек устремляется к плодам религии, экономического развития, чувственного удовлетворения, имеет природу страсти. Поэтому хотел бы вам всем пожелать, не торопитесь с выводами, особенно по поводу продвинутых личностей. Никогда не торопитесь. Даже если их действия по-вашему выглядят как неблагодарность, как жестокость и как сумасшествие. За этим скрываются определенные причины, очень глубокие, очень благородные, очень возвышенные. Пожалуйста, можно посесть вопрос. Да? Насколько я помню, что это, по-моему, насколько я помню, это в Сканда Пурана. Ответ дали. Что? Вы извините, очень плохо слышали, что говорите. Громче, громче говорить, ничего не слышно. Ну, частично я услышал, но правильно я понял. Я сейчас сформулирую, хорошо? И постараюсь ответить. То есть вы говорите о том, что святые все равно достигают экстаза воспевания святого имени. Рано или поздно. А почему вот вторая часть, почему мы, что? Мы не достигаем. Ну, мы-то до такой степени, если не дошли, то у нас нет экстаза. Да. Как может быть экстаз, если нет экстаза? То есть это ответ или вопрос? Да, я сам скажу. Я так сказал? Нет, скажите, почему мы не достигаем? Говорится, что человек может быстро достигать продвижения, если он находится под строгим руководством духовного учителя. Если он стремится избавиться от 10 видов оскорблений, следует наставлением гуру в процессе очищения, он может быстро продвинуться, даже за одну жизнь. Даже если он самый грешный из всех грешников, он может подняться. Поскольку мы поем каждое утро «Ясья прасад, Бхагават прасад», то есть по милости духовного учителя, и вот мой гуру Махарадж, у меня есть такой дунам, мукам, короче, бачалам, по милости гуру, не мой говорит, да, из ноги переходит в горы и так далее. И мы каждое утро поем, что удовлетворив гуру, гуру может, если он будет радоваться нашему служению, мы сможем как-то помочь ему в его служении, его духовному учителю, и сможем радовать его этим. Говорится, то он вкладывает трансцендентальное знание в наше сердце. Дивья гьян криде пракашита, да, мы поем. И как результат этого что? Прямо бхакти джагавойти. Ученик получает этот экстаз. По милости гуру. Это не то, что мы достигаем сами. Нам бесполезно сами. Люди век кали, посмотрите, сколько у нас проблем. Мы сами чего-то достигнем. Это иллюзия. Но по милости вайшнава, чистого вайшнава, который получил милость другого вайшнава, мы можем это получить. Можем получить просто, даже за незначительное служение. Поэтому говорится, что мы не так значительны. Но! Большое но. Мы должны отказаться от всего того, что препятствует получению этой милости. Это значит, что это наше желание почести, желание славы, желание выделить какую-то выгоду, какие-то чувства наслаждения искать в этом процессе. Такие люди могут достигнуть в этой жизни достаточно быстро определенных ступеней, стадий. Что значит достаточно быстро? Прабхупада говорит, я увидел Кришну в святом имени через 40 лет воспевания. 40 лет Прабхупада повторял, и он увидел Кришну прямо в мантре. Он столкнулся с Кришной. Прабхупада про себя так говорит. Но он говорит, вы можете также столкнуться с Кришной по милости тех, кто с ним столкнулся. По милости. По милости преданного. Вишванатха Чакраварти Такур объясняет это, что садху-санга, когда кто-то хочет нас спасти, мы молим Кришну, чтобы кто-то захотел нас спасти. Какой-то продвинутый преданный занялся нами и по своей беспричинной милости дал нам Кришну. А мы будем ему за это служить, как его радость, делать то, что он хочет. Поэтому свакрипа-шакти называется. То есть по милости преданного мы получаем такую Кришну. Сами не способны его получить. И Вишванатха Чакраварти Такур это четко подчеркивает. Что милость Кришны нужно понимать как милость его преданная. И никак по-другому. Кришна спасает всех посредством своего преданного. И говорится, преданный, он не зависит даже от Кришны. То есть он сам может, кого хочет, того и спасать. То есть он не выбирает. Вот Кришна, допустим, не хочет меня спасать, а какой-то вот Ниранджана Махарадж, он говорит, а я вот спасу этого усатого. Это уже без. Кришна скажет, нет, я не буду его спасать. Прабхупада говорит, спасать может только тот, кто спасен. Да. Только тот, кто спасен, может спасти. Это не так просто. Но мы можем хотя бы приводить к стопам того, кто спасен. Так спасать. Но есть разные способы спасения. мы можем подплыть и сказать, подожди, пока побарахтайся еще немного, сейчас подплывут, те, кто умеет спасать. Сейчас они уже туда подходят. Хотя бы это можно сделать. Кому-то его представить, стопам того, кто спасен. А спасены мы только тогда, когда мы следуем наставлениям своего духовного учителя. Это спасение. Способность, ну, духовно развиваться, она в каком-то смысле уже предопределена. Да? И, ну, я имею в виду, ну, как, все-таки, ну, иногда звучит такие, ну, сказания, что это не одна жизнь требуется для того, чтобы достичь духовного развития. Насколько важно увидеть эту картину, ну, увидеть эту, как бы, этот путь. Ну, потому что можно, как бы, просто обмануть самого себя, что потом развивается. Для этого у нас должен быть наставник, духовный наставник, который будет говорить нам об этом. Это наука. Это наука. Один раз задали вопрос моему гуру Махараджу, не раз гуру Махараджу, он отвечал, но когда спросили, гуру, а я продвинулся, нет, как вы думаете? Меня в прошлом году видели, а сейчас вот вы смотрите, а я продвинулся, нет, как вы думаете? Он улыбнулся и сказал, это примерно так же, как я вас кормлю, а вы меня спрашиваете, ну что, я наелся, как вы думаете? Я вас для этого и кормлю, то вы мне сказали, все, я наелся. Вы должны определить, продвигаетесь вы или нет. Вы понимаете, да? Это наше собственное ощущение продвинутости должно быть, что у нас материальные желания ослабли, у нас появляется вкус к воспеванию, а не вкус к славе, к почестям. У нас появляются истинные какие-то качества, ослабевают материальные желания, уходит вот это вот сексуальное желание постепенно, такое, когда мы ради этого живем. Постепенно, мы можем это ощутить в себе. Все сославленное понятие, не так. Я думаю, все понимают. Просто не все признаются в этом себе, но понимают все. Человеческая форма тела этим и как раз ознаменуется, что у нас есть развитый интеллект, которого нету у животных. То есть мы можем очень хорошо различать внутри себя хорошие мы или плохие. Но по мере вожделения, то когда вожделения уже слишком много, тогда эта вот способность различать, она исчезает. Но говорится, в глубине где-то, в глубине сердца живое существо все равно оставляет вот эту вот, способность различать правильно. Ложно. Нам кажется, что она не пробует. Да. Есть критерии. Это примерно как вот я говорю, мы кушаем, да? У нас может быть ложное чувство того, что мы наелись. Это редкость. Это надо быть какой-то исключительной. Когда уже все вываливается. Вы говорите, нет, я еще не знаю. Может быть, бывает такое, болезнь есть такая, как называется, яма желудка или что-то. Человек ест, никак не может носиться. Да, такое бывает. Значит, какой-то другой способ должен быть, как его лечить в духовной жизни. Это все связано с гунами материальной природы, поэтому квалифицированные вредные, они могут манипулировать, понять природу человека и постепенно начать его понимать. Допустим, из гуна невежества, гуна страсти, из гуна страсти, благости и там дальше кто-то. Всегда должен быть проводник. Знаете, есть такая история, как один человек жил в джунглях, он был проводником, а другой человек, он был доктором наук по джунглям. Ну, какой-то там, знаете, вы поняли, да, о чем я говорю? Он все это знал. Теоретически. Он был доктором наук. Все остальное у него было дома много разных чучел, картинок, книг. И они пошли в какую-то экспедицию и проводника им дали. И проводник, он сказал им, что что бы я ни сделал, вы так же не должны к вам плохо относиться. И там что-то они шли, и одного человека пути поменяли. И они стали бегать, а он сразу мачете. Мачете, знаете, этот проснитовый, там тебя. Он выхватил этот меч, мачете. И сразу его змея опустила в икру. И он выше колена ногу мгновенно одним ударом отрубил. И схватил там какую-то головешку в костре и прижег. и человек потерял сознание. И все в ужасе смотрели на него. Какой он жестокий. Какой жестокий. И после этого его даже пытались осудить. Да. Даже, по-моему, сколько фильм было, сколько было, да, такой рассказ. И его осудили и дали ему 5 лет тюрьмы. Потому что ни судьи, никто не понимал, что это за змея, и что это был единственный шанс оставить жизнь этому человеку. И он настолько быстро сориентировался, что этот человек не умер. Но его посадили на 5 лет. Знаете, в жизни очень много есть того, чего мы не понимаем, мы не знаем. И быстро делаем выводы по поводу деятельности каких-то людей, которые более квалифицированы чем-то. Не всегда можно найти способ, как спасти человека. Вы поняли, к чему я говорю? Что даже каким-то жестоким способом можно спасти. Кстати, расскажу вам историю, чтобы более понятно. Да, да, да. Знаете, такую историю? По каждому поводу. Потому что лучше так людям понять. Один человек спал под деревом, очень крепко, и с открытым ртом спал. Знаете, на жаре видели? И так руки, под деревом солнце светит, хорошо, повод, маленькие капельки повода. Спит так здорово. А другой человек едет мимо на коне. И тот человек, который на коне, он знаний. Он продвинутый человек. Шастры знает, знает жизнь, все. А этот спит. Аллегория. И вдруг человек, который едет на коне, видит, что этот с открытым ртом спит, и змея такая, маленькая змейка, раз-раз подползает и в рот к нему. Раз. И он так. Дальше спит. А змея тогда уже залезла. А он дальше спит. И когда человек этот на коне увидел, что к нему в рот змея залезла, он быстро спрыгнул с коня, выхватил кнут, у него такой длинный кнут был, такая нектарная клетка. И как, давай, вот, кстати, он вообще знать не знает. Спит человек, сразу. Этот человек спрыгивает с коня, подбегает, и как, давай его этой клеткой бить. Сразу как, даст у него прямо сразу, кровь, соскакивает. А он еще начинает, ах ты такой сякой, и начинает всякие ругательские слова на него. Ах ты сволочь, я тебя увидел. Соскочил, и он его хлестает. Я тебя долго искал. Я вас не знаю, господин. И он копье еще хватает, сейчас тебя проткну насквозь. Тот давай убегать. Он его гонит на коня, и плеткой бьет, копьем бьет. И тот бежит, ничего не делает. Забежал в реку. Он вот там этой плеткой и кричит, пей воду, сволочь. Да что он делает? Он по лицу. И он все не убивает. Убил эту пей. И он начинает пить, пей воду. И он пьет. Вот такой живот у него. По лицу его бам-бам-бам. И потом этим копьем начал тыкать. Бегом от той. А там яблоня стоит. Бегом от... А он уже такой, лучше умереть. Я тебе умру, я тебе сейчас ноги руки оторву. И он говорит с этими такие гадостями, глупости вообще. И он к этой яблоне бум-бум-бум. Его бьют, он упал там. И он начинает вот опять этой леткой листать, говорит, а там очень много гнилых яблок. Он говорит, жри, свинья! Бьют он. И бьет его этой леткой. И он начинает эти яблоки, гнилые есть, вот такой живот, воды, гнилые. И в один момент его, и начинает его полоскать. И все это полощет, он, иди ко мне его, раз, на колено. И он раз, и эта змея вместе, тюх, и уползла. Этот человек сел, который с копьем, наконец. Он такой, он говорит, ты извини меня. А тут весь копьем. Я поехал. И он садится. Говорит, правда, не шипа. И дает ему там пару золотых. Я вам такой за тобой. Спасибо, господин. Вот вроде, да. Мораль. Человек в знании, он больше несет ответственности, видя, как человек невежественный реагирует на то, что проникает в его сознанием, в его сердце. И иногда мы можем видеть как бы не совсем этическое поведение, да, что-то может так, вот о чем я вам говорил, что когда человек слишком уж такое ничего не соображает, то иногда даже так его можно спасти. Потому что те, кто соображает, они несут ответственность за тех, кто не соображает. И не всегда это выглядит очень этично, но человек был спасен. И мораль этой истории такова, что человек в знании, он знал, что это за змея. Говорится, что эта змея откладывает яйца в желудке. Потом она кусает за желудок. Человек умирает, и там внутри организма развивается ее детеныш. И этот человек в знании, да, он знал это. И тогда пища, они обеспечены всем. И изнутри они там живут, это как дом становится, с едой никуда не. И он знал об этом. А тот человек был в невежестве, он даже не знал об этих змеях, что... И когда ученик спрашивает учителя, а почему он ему не рассказал, что в него змея пролезла? Он говорит, я часто тебе говорю, что у тебя проблемы, ты мне доверяешь? Я что, а когда я тебе часто говорю, что надо вот это делать, ты это делаешь? Как этот человек? Вопрос был, либо он умрет, либо его хоть как-то спасти можно. Поэтому он придет таким же вариантом, чтобы спасти этого человека. Можно глубоко эту историю разделить по разным категориям. Но в любом случае, разные способы спасения. Хари Кришна, спасибо большое.